Глава 14. Торопились как могли, а в итоге провозились почти до обеда. Если бы такая ситуация предполагалась в ближайшем, обозримом будущем, то управились бы как минимум в два раза быстрее. Но кто ж знал. Теперь я буду готов к подобным поворотам событий. Надо будет сформировать список препаратов и приспособлений, которые могут пригодиться при таких выездах, и в обязательном порядке всем прикажу собрать тревожную сумку. А лучше даже две. Одна дома, а вторая на работе. Это не потребует особо весомых капиталовложений. Через 20 минут после того, как я вышел из дома, мы уже катились по шоссе в сторону Петергофа. Судя по карте, Мордвиновка, которая когда-то сама и называлась Ораниенбаумской колонией, была немного дальше. На окраине деревни более чем полвека назад была построена колония-поселение, в которой отбывали свой срок не особо опасные преступники, которым по разным причинам смягчили приговор. Но не лишить свободы за содеянное невозможно. А вдруг Андрей Боткин именно там сейчас обитает? Ведь ему должны были пойти навстречу на все услуги и не отправлять на Урал на каторгу. Что же за загадочная болезнь скосила сидельцев и работников колонии? Вроде перед колонией общего режима или строгачом у них есть преимущество. Они не живут в казармах, камерах, рассчитанных как минимум на взвод. Насколько я знаю, там должны быть отдельные домишки, а по территории они передвигаются самостоятельно. Единственное место, где они пересекаются – рабочие цеха, которые в разных колониях разные. Вот это я считаю правильным, что, пребывая на казенном обеспечении, провинившиеся должны окупать свое содержание. Проехав Петергоф, мы через 10 минут уже подъезжали к воротам колонии. Немаленькая территория была обнесена трехметровым забором, поверх которого еще на 2 метра возвышалось сплетение колючей проволоки. Зачем такие меры предосторожности? В поселении обычно содержатся самые мирные и приличные заключенные в большинстве своем. Или это просто для усиления морального давления, чтобы лучше осознавали свою вину? Мы простояли перед воротами минут 10. Я неоднократно жал клаксон, чтобы на нас обратили внимание. Наконец вышел охранник в медицинской маске и перчатках, за спиной болтался карабин. «Вы кто такие? Чего вам надо?» Не очень дружелюбно спросил молодой парень. Его лицо мне показалось довольно бледным и покрытым испариной, скорее всего, тоже нездоров. «Мы направлены городской коллегии лекарей Санкт-Петербурга для устранения очага эпидемии», ответил я, опустив стекло и протянул бумагу с печатью. «Вот, держите предписание». Охранник неохотно протянул руку, взял бумагу и сделал вид, что придирчиво ее изучает, хотя сам едва на ногах стоял. Небось, температуры шпарит, а он вынужден нести службу, потому что больше просто некому. «Служивый, выпей вот эту таблетку», сказал я и протянул оторванные от обладки сразу 2 таблетки анальгетика. «Температуру собьешь, тебе хоть чуть полегче станет, а потом разберемся с твоей проблемой». «Что это за дрянь?» – довольно грубо спросил охранник, недоверчиво взял кусок обладки 2 пальцами и держал на уровне лица, разглядывая сомнительный дар. «Отравить меня хотите? Я таких лекарств не знаю». «Послушай, парень», – вмешался в разговор Виктор Сергеевич, – «здесь никто тебе зла не желает. Препарат совершенно новый, но уже прошел испытание на базе 3 медицинских учреждений разного профиля. Зарекомендовал себя хорошо. Когда выпьешь 1 таблетку, через 4 часа тебе станет легче. Ты впусти нас на территорию, надо людей спасать. Поверь, мы не по своей воле сюда приехали. У нас свои планы были, а мы все бросили, собрались и покатили к вам. Пока мы тут беседуем, там внутри люди умирают». «Ладно, не тараторьте, и без вас голова раскалывается». «Сейчас открою», – пробурчал охранник, вернул мне бумагу, а таблетки все-таки сунул в карман. Через минуту ворота открылись, и мы, наконец, оказались на территории колонии-поселения. Они неплохо тут устроились, я вам скажу. Колония больше напоминала небольшой поселок городского типа, в нашем понимании. Были и одноэтажные домишки на несколько хозяев, а также бетонные 2- и 3-этажные многоквартирные дома. Продуктовые и промтоварные лавки, и даже что-то типа кафе. Среди деревьев можно было разглядеть спортивные площадки. Все это находилось практически в сосновом лесу. Единственное, что удручало, на улице ни души, хотя в обеденное время так никогда не бывает. Буквально город-призрак. Точнее, колония-призрак. Мы подъехали к административному зданию, на которое нам указал болезненный охранник, и припарковали машину возле самого входа. «Веселая дрянь у них тут завелась», – произнес Виктор Сергеевич, вылезая из машины. «Похоже, всем досталось. А кому не досталось, сидит в своей конуре и боится нас показать. И правильно делает. Всем прямо сейчас надеть костюмы дезинфекторов, распорядился я, вытаскивая тюк из багажного отделения. Хорошо, что я догадался запихнуть его поверх коробок с растворами, как знал. Ждите меня здесь, пока вы на улице противогаза, можно не надевать. А я пойду попробую пообщаться с начальником колонии. Обухов сказал с него начать, а дальше он и его люди нам будут помогать. «Давай, Сань, ждем!» – кивнул дядя Витя и начал разбирать содержимое тюка, раздавая амуницию остальным. Голубой комбинезон был достаточно широким, чтобы надеть его прямо на одежду, но пальто и шляпу все же пришлось снять. Я облачился по примеру Виктора Сергеевича, надел противогаз, который в данном исполнении был больше похож на наш улучшенный респиратор защиты всего лица, и вошел в здание. За входом, за небольшим письменным столом сидел вахтер, в такой же форме, что и у охранника ворот. Мужчина в возрасте не просто сидел, а скорее лежал и спал прямо на открытом журнале регистрации визитов. О том, что он жив, говорил его храп. Растолкать его стоило немалого труда. «Любезный, подскажите, пожалуйста, где найти кабинет начальника колонии?» – спросил я, понимая, что противогаз сильно искажает мой голос. Мужчина встрепенулся, вытаращился на меня и отпрянул, как черт от ладана, едва не свалившись со стула. Следующее его действие – он начал усердно накладывать на себя крестное знамение и шепотом читать молитву. «Любезный, я не демон, я лекарь!» Вздохнув, начал я объяснять. «Нас прислали, чтобы ликвидировать очаг эпидемии. Как найти вашего начальника?» «Ликвидировать?» – пролепетал вахтер, продолжая смотреть на меня, как на исчадие ада. «Я, конечно, понимаю, вид очень необычный, но не настолько же». «Это вы нас что, сжечь хотите?» «Да избави Бог!» – воскликнул я и развел руками, ошарашенный таким предположением. «Мы вас вылечить собираемся, спасти ваши жизни. И чем дольше я все это буду объяснять, тем больше ваших сидельцев и сотрудников отойдут в мир иной, которому, как вы почему-то считаете, я принадлежу. Я бы показал лицо, но снимать противогаз не буду. Мне самому надо не заболеть, чтобы людей спасать». «По коридору направо», – пролепетал, наконец, заново, обретая дар речи вахтер. «Там лестница на второй этаж, потом налево по коридору почти до конца. Там табличку увидите». «Спасибо, отец», — сказал я и пошел в указанном направлении. «Как зовут-то вас?» — крикнул он вслед, вспомнив вдруг про служебные обязанности. «Записать ведь надобно». «Александр Склифосовский», — бросил я и потопал дальше, не обращая внимания на то, что он еще пытался спросить. Коридоры административного здания были такими же безлюдными, как и дорожки между домами и домиками. Из-за некоторых дверей слышались постанования. «Держитесь, ребята. Скоро мы со всем этим разберемся». «Ага, скоро. А ты оптимист, Саша. И почему я не спросил у Обухова, сколько здесь всего человек обитает вместе с сотрудниками? Что-то мне подсказывало, что их тут в сумме не рота, а скорее полк. Тогда нас пятерых и всех привезенных мной припасов никак не хватит. Вот пообщаюсь с начальником и позвоню Обухову на тот самый личный телефон». Пусть присылает подмогу и побольше лекарств. Стучать в дверь начальника я не стал, она была чуть приоткрыта, поэтому я просто вошел. Мужчина средних лет в мундире с погонами, в значении которых я плохо разбирался, но смог понять, что звание достаточно высокое, лежал на диване в полудреме. Лицо бледное, покрытое испариной, дыхание учащенное. Услышав мои шаги, он открыл глаза, потом с большим трудом сел. «Лекарь?» – коротко спросил он, даже не здороваясь. Хорошо, хоть за демона не принял, как вахтер. «Да», — ответил я. «Давайте я с вас начну, а вы мне потом поможете сориентироваться по колонии, куда идти дальше. Что вас беспокоит?» «Что беспокоит?» — переспросил начальник и нахмурился, собирая непослушные мысли в кучу. «Позавчера к ночи появилась слабость. Температура, ноги, как из ваты, не держит. А со вчерашнего дня колики в животе начались. Схватывает и отпускает. Урчит все постоянно. В туалет жидко ходил, но иногда и почти нормально бывает. Слабость очень сильная. Вот с дивана сегодня почти не встаю. Сон ночью никакой, почти не сплю. А днем постоянно в сон тянет». «И что, у всей колонии так?» – решил я уточнить. «Насколько я знаю, да», – кивнул офицер, вытирая пот со лба. Он уже устал, пока со мной разговаривал. «С чего хоть началось, не помните?» «Да бог его знает», – покачал он головой и поник. «В понедельник был праздничный обед для всех, а к вечеру уже потихоньку началось. Может, съели что-нибудь не то?» «А что было необычное с обедом?» – спросил я, понимая уже, что именно обед и стал причиной массового заболевания. «Нам какой-то добрый меценат, пожелавший остаться инкогнито, в честь годовщины колонии привез продукты, из которых и приготовили праздничный обед. У нас такое редко, но бывает, когда кто-то из прибывавших благодарит или богатая родня тех, кто сейчас у нас прибывает. Мы довольно гуманно относимся к людям, если они ведут себя достойно. Думаете, что кто-то специально нас всех отравил или заразил?» «Вполне может быть», — ответил я. Уже появилась версия, что же это за заболевание. Надо проверить один типичный признак. «Если вам не сложно, расстегните, пожалуйста, китель и гимнастерку. Или что там у вас? Мне надо увидеть кожные покровы». Начальник колонии как-то странно на меня посмотрел, но все же послушался и начал расстегивать одежду. Когда, наконец, я увидел его грудь и живот с множественными округлыми красноватыми высыпаниями, в своем предварительном диагнозе я уже был практически уверен. Только вот откуда взялся здесь такой архаизм, как брюшной тиф? И почему такое тяжелое течение, вплоть до летального исхода? Даже 100 лет назад от него умирали нечасто. И развитие чересчур стремительное. Обед был позавчера, значит, самый расцвет болезни должен был прийти к выходным. Напрашивается вывод. Инфекционный агент однозначно находился в продуктах, из которых приготовили тот самый злосчастный обед. А еще микроб гораздо более злой, чем природный. Скорее всего, штамм выведен искусственно, в лаборатории. А если все так, то это запланированная диверсия. Значит, об этом надо срочно сообщить Обухову, которому я в любом случае должен был докладывать. Раз не исключается диверсия, то позвоню и Белорецкому. Пусть этот вопрос решают соответствующие специалисты. «Прилягте, пожалуйста», — сказал я офицеру и придержал его, чтобы он не рухнул в процессе. Он реально был очень слаб. Я приложил ладонь к животу и начал сканировать. Печень и селезенка увеличены, лимфоузлы и брыжейки увеличены, выраженный воспалительный процесс кишечника, начальные изменения в легких и сердце. Учитывая жалобы и сыпь, скорее всего, это все-таки именно брюшной тиф. Теоретически не так все страшно, это... Сальмонелла по воздуху не летает, и противочумные костюмы не нужны. Просто все поверхности надо обрабатывать антисептиком и в обязательном порядке руки, так как микроб начинает проявлять активность, попав в рот. Из-за того, что я могу сделать прямо сейчас, воздействовать на кишечник с целью уничтожения основной массы микробов, но в обязательном порядке нужна дезинтоксикация. Пациенты умирают именно от воздействия токсинов. Я небольшим рассеянным пучком магической энергии, не торопясь, прошелся по всему кишечнику от и до. Пока моя миссия завершена, дальше необходимо не магическое лечение. «Постарайтесь покопить побольше воды», — сказал я начальнику колонии. «Только не литр с залпом, может вырвать, а по полстакана каждые 10 или 15 минут. Можно чай или просто чистую бутилированную воду, под краном вода тоже может быть заражена». И лежите пока здесь, я скоро вернусь. У вас есть хоть кто-нибудь, кто не употреблял в понедельник ничего со стола? Вряд ли, немного подумав, ответил он. На всех хватило. На праздник пришли даже те сотрудники, кто в этот день был не на месте. Если это такая серьезная зараза, то они могут перезаражать свои семьи, так ведь, господин лекарь? Правильно мыслите, кивнул я. Тем более, если они не знают, с чем имеют дело. Нужны будут данные по всем сотрудникам с адресами и телефонами. «Во втором шкафу, на второй полке сверху, стоит синий журнал. Там все!» — сказал он, махнув рукой в сторону нужного шкафа. Я подошел к шкафу, нашел нужный журнал и сунул подмышку. «Я оставлю его на столе у вахтера внизу», — сказал я. «Приедет полиция, и они займутся его поисками. А вы оставайтесь здесь и ждите меня». Я сбежал вниз по лестнице, положил журнал на стол вахтера, как и обещал, и вышел на улицу, где стояли, не находя себе места, мои коллеги. Они уже давно полностью облачились в костюмы дезинфекторов, держа противогазы в руках. Так как на улице было -5, а пальто они сняли, всех уже изрядно знобило, но никто не обращал на это внимания. «Еще не хватало, чтобы вы простыли тут все. Полезайте внутрь!» – буркнул я, завел микроавтобус и включил все печки на полную мощность. Потом достал из своей сумки термос с чаем и отдал Виктору Сергеевичу. «Всем быстро попить чаю, и мы выдвигаемся». «Что там хоть есть, Сань?» – спросил он, дрожащей рукой наливая исходящий паром чай в чашку. «Чего ты так долго-то?» «А мне показалось, что я отсутствовал 5 минут, не больше», – покачал я головой. «Чего вы в машину не залезли?» «Нервы, Сань, нервы!» – вздохнул Панкратов. «Мы так и стояли одни. Ни одной живой души не видели на улице. Давай, рассказывай уже. Если я не ошибаюсь, Виктор Сергеевич, это брюшной тиф. Только какой-то больно злой. Развитие быстрее, чем должно быть, и течение тяжелее. Они там все в лёжку. Я, правда, видел немного, но состояние не меньше средней тяжести, если не тяжелое. Раз уж мы возле административного здания, давайте отсюда начнем. Противогазы можно не надевать, главное контролировать свои руки. И не забывать про антисептик. Можно надеть обычные маски для успокоения души. Всем ставим капельницы, заставляем пить воду и даем антибиотик. Пока есть запас магической энергии, воздействуем на кишечник, чтобы убить максимальное количество патогена. А я пока буду связываться с Обуховым и Белорецким. Моя бригада быстро допила чай. Все похватали штативы для капельниц и несколько флаконов с растворами и побежали в здание. «Саш, ты в своем уме?» – возмутился Степан Митрофанович, когда я рассказал ему свою версию. «Но какой нахрен тиф? Его тут 100 лет уже никто не встречал, а тут заболело больше 1000 человек за пару дней, а не за месяц. Да еще и мрут как мухи. Ты там разберись по-нормальному, потом доложишь. А людей я сейчас вышлю, все клиники Питера сейчас на уши поставим. Ты эти растворы свои где брал? У Курлянского?» «Да», — коротко ответил я. «Спорить о диагнозе я сейчас не буду. Главное, что будет устроен нужный мне движ. Остальное потом прояснится. Заберу у него все, что есть, а всем фармацевтическим мануфактурам прикажу, пусть делают как можно больше. Выдам образцы. Как хотят, так и делают. Лишь бы много и быстро». «Ох, не нравится мне это много и быстро», — хмыкнул я. «А у нас сейчас выбора нет, Саш», — рыкнул Обухов. «По симптомам выраженная интоксикация налицо. Их спасать надо, а это лучший метод, как оказалось». Обухов бросил трубку. «Вот и хорошо, дело сделано. А мне еще главному полицмейстеру надо позвонить. Идти капать начальника колонии». Белорецкий выслушал внимательно все мои доводы и объяснения. Сначала некоторое время молчал, принимая решение. Потом пообещал выслать следственную группу и взвод полицейских в помощь. Ну все, механизм запущен, машина заработала. Теперь можно заняться своими прямыми обязанностями – спасать людей. Я зажал под мышками по штативу, в руки взял коробку с 10 флаконов раствора, куда закинул антибиотики и антисептик, и потопал в кабинет начальника колонии. Офицер уже сидел за столом и разговаривал с кем-то по телефону. Перед ним лежал открытым тот самый журнал, который я недавно достал из шкафа. Это получается, что он спустился к вахтеру, забрал журнал и вернулся в кабинет? С такой слабостью? «Вам уже полегче?» – спросил я его. «Значительно», – кивнул он. «По крайней мере, слабость меньше и из стороны в сторону не мотает. Сейчас в туалет сходил, и еще легче стало. Словно из меня все зло вышло». «О как!» – я удивленно покачал головой. «Значит, очищение кишечника магии неплохо работает. Как много нам открытий чудных готовит просвещение духа».